Глава 68. Закончился снегопад, очистилось небо, залившись почти невыносимо яркой синевой. К этому времени Хромой взобрался на гребень холма и, наконец-то, увидел свою цель. Тишина ему не понравилась, и безжизненность тоже. Даже птицы куда-то запропастились. А почему от весла валит дым, причем так обильно? Все городские очаги не дадут столько чада. Да и неважно, наплевать. Взятый слышит зов зачарованного серебра так ясно, словно рожден им обладать. Словно клин выкован для Хромого и больше ни для кого. До цели рукой подать, и те, кто не рад приходу древнего колдуна, своей мышиной вознёй не помешают ему обрести могущество, принадлежащее ему по праву. Он двинулся дальше, но уже не бегом, а широким шагом, уверенный в себе, но и настороженный. Его тревожило безмолвие. И горизонты казались покровами, под которыми затаились полчища врагов.